Глава 35. Настал сентябрь, и моя жизнь вернулась в старое русло. Я восстановилась в университете, сдав кучу экзаменов, которые предназначались для прошедшей летней сессии. Колманович умер, и больше никто не стоял у меня на пути. Надеюсь, что он никому не рассказал, по какой причине меня отчислил, и я не буду думать о косых взглядах в мой адрес. Никому, кроме отца Андрея, разумеется. Хотя почему меня вообще должны были беспокоить эти взгляды? Я не сделала ничего такого, за что мне должно быть стыдно. «Зачем я сюда вернулась?» – спросите вы. «Если очевидно, что я не испытывала большой любви к юриспруденции». Дело в том, что я не знала, к чему я вообще испытывала эту любовь, если говорить о выборе профессии. Либо знала, но не представляла, как это реализовать. О чем идет речь? Так, например, меня привлекала история искусства. Я четко поняла это, когда изучала книжки в Женькиной комнате. Но получив образование в этой сфере, в нашем городе, я могла рассчитывать только на должность преподавателя на том же факультете. Либо в колледже, что меня совсем не прельщало. В своих мечтах я хотела работать в Лувре, Уффици или Бельведере. И я трезво осознавала, что путь туда мне заказан. Я не знала нужных языков на должном уровне и не имела средств, чтобы учиться за границей. Мои интересы истории искусств не ограничивались. Мне нравилась философия и классическая история. Но эти специальности, к сожалению, были также тупиковой ветвью развития в нашем городе. Люди, которые учились на данных факультетах, вызывали у окружающих недоумение. Кем после такой учебы работать? Действительно, кем? Кто-то шел в преподаватели, а кто-то в секретари. Но зачем 5 лет горбатиться над учебниками, чтобы потом варить кому-то кофе? Юрфак хотя бы обещал широкий спектр профессий. Адвокатура, прокуратура, нотариат, суд, полиция, в конце концов. И это далеко не весь список. Это первая причина, почему я решила вернуться в свою альма-матер. Вторая причина. На человека без высшего образования у нас в городе смотрели как на инфузорию туфельку, то есть на самый простейший и примитивный организм. Такой человек даже не был достоин упоминания. Он и человеком-то не считался. Чем это вызвано? Число университетов. И мне хочется добавить, число престижных университетов в нашем городе было велико. Сюда приезжали учиться люди даже из разных государств, в том числе из Азии и Африки. Каким образом они обучались на русском языке, для меня оставалось загадкой. Многие студенты, закончившие образование, оседали у нас в городе. Поэтому рынок труда был переполнен соискателями самых разнообразных профессий. Не иметь высшего образования у нас в городе было стыдно. В объявлениях о приеме на работу даже на должность продавца или уборщика помещений в требованиях всегда обозначалось «высшее образование». Мне всегда казалось это несусветным бредом. Я подумала о том, что есть много людей в истории человечества, которые не имели высшего образования, но добились колоссальных успехов и оставили прочный след в истории человечества. Например, Генри Форд. Он безумно вдохновляет меня своим примером. Этот человек, который имел лишь образование, полученное в воскресной школе, изменил мировую историю автомобилестроения и менеджмента. Его знаменитая фраза «Самая трудная вещь на свете – это думать своей собственной головой». Вот, наверное, почему так мало людей этим занимаются. Покорила меня, потому что была истиной. Потому что она до сих пор является истиной. Люди в своих разговорах, как правило, просто выдают набор заготовленных заранее фраз, будь то выражения родителей, знакомых или даже преподавателей из университета. Но это не их фразы, не их мнение. Иметь собственное мнение – роскошь. Ведь для этого нужна функционирующая голова на плечах. К сожалению, на собственном опыте я убедилась, что в университетах этому не учат. В университетах учат обратному – жить по установленным кем-то правилам и мыслить чужими мыслями или думать, что мыслишь. Здесь мне хочется вспомнить кое-что еще, хотя я только что написала о том, как это глупо постоянно цитировать кого-то. Но, клянусь, это только для подкрепления моего собственного мнения. В фильме Лоны Шерфинга «Воспитание чувств» отец главной героини, который безумно желает, чтобы она поступила в Оксфорд, сам говорит о том, что там не нужны люди, которые имеют собственную голову на плечах. Что я требовалось доказать? Возвращаясь к моему городу, должна сказать, что многие здесь имели по 2 или 3 диплома. Это было нормой. Поэтому, чтобы не стать изгоем в обществе, я продолжила учебу. А вернулась на свой факультет, потому что не смогла придумать ничего лучше. Да и мне было жаль уже потраченного времени и денег. Юридическое образование в любом случае не будет лишним, даже если я решу связать свою жизнь с совершенно другой деятельностью. Решила я. Будь что будет. Мы с Машкой проработали у Акшина больше месяца. Он ввел специально для нас послабление касательно штрафов, и мы были довольны. Какое-то время. Но наша радость прекратилась, когда он стал задерживать нам зарплату. Сумма уже накопилась существенная, и мы решили временно прекратить работу, пока он не отдаст нам долг. Я с сожалением понимала, что больше не могу рассчитывать на стабильный заработок в студии, и стала искать настоящую работу. Раз уж я дала шанс своему образованию, то нужно попробовать и поработать в этой сфере. Сайты и газеты с объявлениями практически ничего не предлагали. Во всяком случае, таким, как я. Людям без опыта. Поэтому я нашла все адвокатские кабинеты и бюро в своем районе. Выписала их электронные адреса. Я составила письмо с просьбой рассмотреть мою кандидатуру на любую должность, хотя бы отдаленно связанную с юриспруденцией. Понимая, что без образования и опыта не могу просить о большем. Пока мне никто не ответил. Но я не теряла надежды. После отправки писем прошло еще слишком мало времени. Мы сидели на лекции далеко от преподавателя, который оказался не особо лучше Калмановича, и обсуждали, каким образом воздействовать на Акшина, чтобы наконец получить свои честно заработанные деньги. «Я не понимаю», – Машка развела руками. «Неужели он не боится нас потерять? Мы приносили ему неплохие деньги. К тому же у него не так уж много девчонок. Особенно после введения этих штрафов». «Черт его знает», — ответила я. «Возможно, он об этом не думает? По-моему, он живет в каком-то своем мире». «Это точно», — Машка недовольно сжала губы. «Напиши ему еще раз. На этот раз в ход пойдут угрозы». Через минуту она показала мне готовое сообщение. «Продавай свою машину, чтобы отдать нам долг, или будет хуже». Я хихикнула и подняла большой палец вверх. «А будет хуже, это что?» «Мы что-нибудь придумаем», – заверила она. «Вряд ли он испугается наших угроз, но попытаться стоило. В любом случае, мы уже испробовали все остальные методы. Обычно он просто обещал, что деньги будут, но никаких конкретных дат не называл, как и причин задержки. Причины, скорее всего, были его личные. Если бы деньги задерживал сайт, он, скорее всего, нас бы об этом оповестил. А его личные причины нас волновали меньше всего. К тому же сайтов было несколько, и они не могли все задерживать деньги одновременно. Лекция закончилась, а Акшин молчал. Глупо было надеяться, что он на это ответит. Что он мог ответить? «Очень боюсь, скорее приезжайте за деньгами». «Давай дойдем до студии, вдруг он там», – предложила Машка. Я посмотрела на часы. Было 10 вечера. Да, Акшин иногда бывал на студии в это время. Но мне безумно хотелось домой. Лекции всегда заканчивались очень поздно. После них я была выжата и способна лишь на то, чтобы добраться до дома и рухнуть в постель. У меня иногда даже не было сил, чтобы снять макияж. Однако я прекрасно понимала свое финансовое положение, да и чувство собственного достоинства бунтовало во мне по поводу того, что кто-то кинул меня на деньги. «Поехали», согласилась я. На улице было сыро и ветрено. Я сунула свои озябшие ладони в карман и в очередной раз пожалела, что не взяла из дома перчатки. Ветер поднимал желтые листья и совсем небережно кружил их в воздухе. Практически голые деревья тянули ветви вверх, тщетно пытаясь найти хоть каплю солнца. Я поймала себя на мысли, что именно в такую погоду познакомилась с Андреем. Когда же он, наконец, выветрится из моей головы? Если вас интересует, то за все это время мы не общались. Он не выходил на связь, и я, разумеется, тоже. Я пыталась забыть его, но, как говорится в известной фразе, пытаться забыть что-то, значит постоянно думать об этом. Мне напоминало о нем все. Холодный ветер, листья в воздухе, Бар рядом с университетом, который я обходила стороной, как и ресторанчики, в которых мы проводили время, и даже апельсиновый сок. Какое облегчение, что я никогда не приглашала его к себе в дом, потому что сейчас у меня в голове всплывали бы отрывочные картинки наших отношений, глядя на чашки, из которых мы могли пить кофе. Сколько должно пройти времени, чтобы я перестала вспоминать о нем? Все это время, с момента нашего разрыва, я работала целыми днями, а свободное от работы время готовилась к экзаменам для восстановления в университете. Я старалась занять полностью свое время, чтобы не думать о нем. Но как только у меня появлялась свободная секунда, или даже доля секунды, его образ снова возникал в моей голове. Я катастрофически мало спала, потому что Андрей мне снился. Перед сном я практически не лежала в кровати, не задумывалась о будущем, как любила делать это раньше. Я изматывала себя настолько, чтобы сон вырубал мой мозг, едва голова касалась подушки. Но как только все экзамены были сданы, я восстановилась в университете, а значит, у меня появилось чуть больше свободного времени, рой мыслей в голове об Андрее тут же вернулся. А перестав работать из-за задержки зарплаты, навязчивые мысли о нем возникали в голове постоянно. Что же с этим делать? Сев к Машке в машину, мы поехали по темным и уже пустым дорогам. Капли дождя, слегка подсвеченные желтым светом фонарей, падали на лобовое стекло, а щетки безразлично их смахивали. Я завороженно смотрела на это. В этой холодной осенней атмосфере был какой-то еле уловимый дух смерти. Природа умирала, листья гнили, но все это должно было умереть сейчас, чтобы потом родиться заново. Каждый раз после осени и затяжной зимы наступает весна. Каждый раз. По-другому просто не бывает. Едва мы выехали во двор, где находилась студия акшена, как увидели знакомый силуэт, который шел по парковке. Вокруг было темно, вдалеке горел фонарь, но я все равно безошибочно узнала его по слегка прыгающей походке и нелепой сутуловатости. «Стой, стой!» — крикнула я Машке. «Не подъезжай близко!» Она ответила: «Почему?» Но остановила машину и выключила фары, чтобы не привлекать внимания. «Ну, не будем же мы сбивать его. Хотя очень хочется, если честно. У меня идея». Не теряя ни секунды, я достала телефон из сумки и набрала его номер. Тем временем он уже сел в свой автомобиль. Издалека мы видели, как в его салоне появился тусклый свет, и поняли, что он достал звонящий телефон. Звонок был сброшен. Вот гад. Конечно, время для рабочего звонка было выбрано не самое лучшее. Я в такое время тоже сбросила бы такой вызов, но он сам вынуждает нас звонить ему и днем, и ночью. «Сейчас я ему покажу!» — злобно сказала Машка и взялась за серебристую ручку двери. «Подожди!» — схватила я ее за руку. «Что ты сделаешь? Изобьешь его?» Она недовольно фыркнула и резко откинулась на сиденье. «Прекрасно понимаю твои эмоции, но с ним нужно как-то по-другому. Мы даже вдвоем с тобой не сможем избить мужика, даже такого хиленького, как Акшен. Посмотри на нас, ни одной мышцы. Ты когда-нибудь дралась?» Машка прыснула от смеха и закатила глаза, что-то вспоминая. «В третьем классе оттаскала свою подругу за волосы, точнее, бывшую подругу. Она поцеловала мальчика, который мне нравился, представляешь? Вот стерва, ведь она знала об этом. Что ж, очень понимаю ее. Но Акшена не за что оттаскивать, у него плешина почти во всю голову». Мы залились хохотом. Даже если мы не получим свои деньги, то в любом случае веселое времяпрепровождение нам обеспечено. «Едем за ним», — сказала я, увидев, как выезжает его автомобиль. «Он ведь не знает твою машину?» «Думаю, что нет», — ответила подруга и стала выворачивать из двора вслед за ним. Вряд ли он обременял себя такой информацией. Путь оказался совсем небольшим. Через 5 минут мы въезжали во двор высотки, которая находилась в соседнем районе. Не оторваться от его машины совсем не составило труда, так как ехал он медленно. Видимо, здесь он и живет, если, конечно, не приехал к любовнице, существование которой мне не верилось. «И что теперь?» – спросила Машка. «Проколем ему шины?» «Предлагаю дать ему еще пару дней, а потом действовать. Но шины? Сколько стоит заклеить шины? Не знаю. Она мило вытянула губы трубочкой, задумываясь. Наверное, порядка 300 рублей за колесо. Я недовольно хмыкнула. То есть совсем ничего по сравнению с тем, что он нам должен. Угу. Зато теперь мы знаем, где он живет. И обязательно что-нибудь придумаем. Только на более ясную голову. Я зевнула ленивым движением руки, прикрывая рот. А сейчас... я бы все отдала, чтобы оказаться в собственной постели.